Заседание второе. Как соблазнить сеньориту Работу? Эхо-магнит как осознанная необходимость. Владимир Львович, вопрос у меня. Может быть глупый и даже очень глупый, но зато уверен всеобщий, непереходящий и вечный. Обязательно ли для работы самонасилие? Всегда ли, чтобы добиться чего-нибудь, нужно себя преодолевать, заставлять, принуждать? Постоянно ли действие силы, тянущей нас с лестницы? С лестницы надо, ведущей к вершинам успеха, вниз, в болото бездеятельности, в пропасти пофигизма. Задайте, пожалуйста, вопрос покорректнее. Я журналист. Вечер. Передо мной заготовочный материал. Мои записочные каракули. Обрывки магнитофонной записи. Из этой дряни и мешанины мне надо сделать статью и завтра утром сдать в номер. А мне пофигу, и материал этот, и номер мне выпить хочется. Девушке позвонить и конкретно заставить себя работать. А не хочется? Совершенно не хочется. Денежку получать хочется, а у начальства быть на хорошем счету хочется. Чтобы текст был готовый и хороший, хочется очень. А работать над текстом, приступать к нему, ну, не хочется. Жуть как не хочется. Ну, тогда подходишь в жаркий день к воде. Очень хочется освежиться. А нырять в холодную воду не хочется. Страшно. Похоже на ваши ощущения? Не совсем. Нырнул в холодную воду, усилие одномоментное. Взял и нырнул. А разве за стол сесть не одномоментное? Нет. Конечно, сил, ну и что, писать надо. Надо писать, вытаскивать из себя слова, фразы, класть их на готовый лист. Как-то располагать, утрясать, увязать, отжимать, черкать, переделывать. Первые несколько страниц с жутким скрипом, совершенно невыносимо. Только потом, когда раскачаешься. Инерция невключенности, немобильности. У меня она ужасно сильна, страшно мешает. Пытаюсь преодолеть волевыми усилиями, но нет ли у вас этакой хитрости, чтобы и волки сыты, и овцы целы? Ну, разумеется, есть. Основным приемом с 1001 вариацией я назвал его эхомагнит и частично уже его вам показал. Суть все та же зарядка подсознания, раскачивание воли из стороны в сторону. Прошу внимания. Из словаря лентяя. Самодисциплина, смотри, дисциплина внутри отдельного человека. Извините, ошибся. Хотел сказать совершенно обратно. Обязательно пропустите мои слова мимо ушей. Не слушайте это. С работой следует обращаться как с очаровательной девушкой, которую вы намерены соблазнить. Чтобы овладеть сеньоритой работой, нужно сперва ее ублажить, чуть подразнить. Медленно приласкать, не насиловать, не работать сразу, ни-ни, только лишь поиграть в работу. В вашем конкретном случае, очень похожем и на конкретный мой, и на все остальные, процедура соблазнения может происходить приблизительно так. Эхо-магнит для чела за компом. Садитесь за компьютер, включайте. Открываете нужный файл или создаете его. Это механически, это просто. Заодно вспоминаете, обозреваете, бегло, быстренько, что надлежит сделать, что предстоит. Принимаете глубокомысленный вид, кладете руки на клавиатуры, говорите себе мысленно или вслух, страшно серьезно. Я не собираюсь работать, ни-ни. Это категорически запрещается. Запрещается категорически. Я только изображу, как это делается. Нарисую на это шарш. Сделаю вид, что работаю как зверь. Но работать не буду ни в коем случае. В этом идиотском состоянии пребывать 2 или 3 минуты. После чего самым насильственным образом себя из него вырываете. Уф! А теперь отдохну. Полежу, похожу, поплюю в потолок. Ух, как хорошо! Не надо мне нифига. Расслабляйтесь еще в течение 2-3 минут. Делайте вышеизложенное, ходите, лежите, плюете, сбрасывайте зажимы, свободно дышите. Единственное ограничение, если можете в это время не есть кровавый бифштекс. Пить кофе, чай, грызть яблоки или семечки, чесать спину или затылок можно. Не курить крепкие сигареты, не читать крутой детектив, не включать телевизор, не пить водку, не звонить девушке, не делайте этого. Вы меня понимаете? Повторяйте 6 первых шагов еще раз. И еще, если надо, еще и еще. Вот и все. Все? Все. А работа? Какая работа, которую мне делать надо? Да не надо вам делать никакой работы. Но как же? Пожалуйста, успокойтесь. Работа уже делается. Она будет делаться сама. Вы даже не заметите, как она начнет делаться. Она просто не сможет не начать делаться. И не сможете ее остановить. У синевиты работы такой, знаете ли, сволочной характер, что если ее не насилуют, она начинает насиловать вас сама. Много раз убеждался. А ведь и вправду. Ведь я же тоже уже много раз убеждался. Только почему-то об этом каждый раз забываешь, когда надо. Вот-вот, когда надо. А вы это надо как раз переворачиваете вверх ногами, сознательно снижая планку внутренней значимости и отводя маятник в противоположную сторону. Помните знаменитый трюк Тома Сойера, красившего забор? Только свобода рождает истинное желание. Только в состоянии внутреннего освобождения вам начинает по-настоящему хотеться работать. Своей игрой в работу, карикатура на нее, вы незаметно внедряете в свое подсознание и программу работы с чирилой. В точности, как это делают природные мудрецы, дети, детеныши человеческие и не только. Вы верите, вы заранее просто верите, что все само произойдет вовремя, все, что надо. Физиология эхомагнита. Итак, повторяем урок. Еще раз подтверждаю, что вполне сознательно самоцитируюсь. Вот в 4 словах тайна великого умения сосредоточиться на необходимом. Забыть, что необходимое необходимо. 2 рода необходимости существуют на свете. Необходимость внешняя и необходимость внутренняя. Внешнее. Надо делать уроки, надо купить подарок, надо сделать доклад, выполнить, написать. Все на свете надо, все наши обязанности. Внутреннюю же необходимость мы называем желание, то, чего хочется, о чем трудно забыть. Почему он не делает то, что надо? Почему вы не делаете то, что надо? Почему я не делаю то, что надо? Да именно потому, что надо. 99% только поэтому. Надо сколько тупого каменного усердия в этом слове. Видели вы когда-нибудь нерадивого школьника, который бы исправился, получая 2, сопровождаемые попреками и наказаниями? Большинству из таких упрямцев поначалу хочется исправиться, очень хочется. Но ведь это надо, надо учиться, надо любить, надо. Есть ли в мире лучшее средство отбить отходу к чему угодно? Прописная истина, не доходящая 1000 лет. Может быть, как раз потому, что надо? А ведь есть же на свете счастливцы, не забывающие о необходимом, помнящие о всевозможных делах, долгах, обязанностях, хорошо и легко играющие их исполняющие, виртуозные самообманщики, умеющие превращать «надо» в «хочу». Ныне и я... Если не один из таких, то близок к тому. И вот что мне помогает. Даю пошаговое описание 5-фазного самогипноза. Эхомагнита в собственном исполнении для собственных целей. Эхомагнит. Приготовление. Располагаюсь за рабочим столом неспешно. К работе все приготовлено. Закрываю глаза, свободно дышу, мышцы тела от зажимов освобождаю. 1-2 минуты. В этой фазе уже вовсю, хоть только исподволь, собирается действующий образ события или доз, необходимое мне. Заклинание нагнетания или самозаказ. Вдох, выдох. Хочу работать, готов работать, работаю. 5-7 раз повторяю про себя или полушепотом с нарастанием. От механической безучастности до страстного требования с представлением себя работающего, работы уже делающейся, уже почти сделаны. 1-2 минуты. А это уже лобовая атака на подсознание, мозговой штурм. На создание доз бросаются все внутренние силы. Расслабление, пустота. Решительно расслабляюсь и откидываюсь. Пустота. Ничего не хотеть. Ничего не ждать. Забыть, раствориться, исчезнуть, послать все и всех. 1-3 минуты. Смысл этой фразы – полное освобождение подсознания. Теперь оно может, в свою очередь, действовать на сознание, ставшее пассивным и послушным. Дальше повтор 2-й и 3-й фаз – от 5 до 12 раз. Следующее действие – отчетливое, ясное побуждение начать работать или любое другое, соответственно, самозаказу. Ну и, разумеется, осуществление побуждения. Почему эхо? Чаще всего именно в фазе 3, в состоянии расслабления и в освобождении, в благостной пустоте, в сладостном ничего не делании, начинает ощутимо внутренне повторяться, как эхо в гулком колодце, содержание заклинаний. Хочу работать, могу, работаю, могу и работаю. И всплывает все явственнее образ желаемого действия и событий. Вижу уже заполняемый текстом бумажный лист, вижу и слышу в себе рождаемые отрывки, кусочки текста. А происходит это потому, что в мозгу в это время кольца нервных цепочек многократно и автоматически повторяют заданные возбуждения снова и снова. Так мозг всегда и работает сам. Так мы сперва свернуто производим всякое усилие вспомнить, сказать, сделать. Все это происходит через некий период проторения. То бишь сознание, подсознание, исполняющие аппараты, обратная связь. Что за магнит? Это образ взаимодействия, которое оказывает друг на друга сознание и подсознание. При заклинании нагнетания сознание намагничивает подсознание, а в расслаблении пустоте наоборот действует как магнит на подсознание. Несчитанное число раз. Пишешь и вдруг. Остановка. Застрял. Зажался. Сразу себе. Прочь. Отпустить себя. Брысь на все 4 стороны. Бросок в пустоту. 10-20 секунд. Вот уже что-то в этой пустоте шевелится. Что-то подталкивает и тянет. И вдруг руки начинают сами снова работать. Все возвращается. Возобновился поток, понеслось. Вот какой в это время идет разговор подсознания с сознанием. Перевод с нейронного на вольный. Сознание. Ну вот, а теперь ничего не надо. Подсознание. Врешь, ведь надо. Выдаешь желаемое за действительное. Сознание. Говорю тебе. Ничего не надо, можешь встать и отправляться. Ну, давай, иди, топай отсюда. Подсознание. А вот и не встану, а вот и не пойду. Сознание. Убирайся, говорят тебе, ничего мне от тебя не надо. Подсознание. А я тебе докажу, что надо. За школьных лет замечал за собой одно странное явление. Читаешь какой-нибудь учебник, готовишься к экзамену. Надо. Страниц по 500 в сутки, строгой увязки. Подвергаешь себя бодрой пытке, читаешь, пока хватает чего-то внутри, тужишься. Но вот, момент бунта. Нет. Нет больше никакой возможности вникать в историческое значение Навуходоносора. Ну, хоть молотком убивай, не идет, заклинило. Но читать-то надо, сдавать надо. И вот почему-то начинает усиленно интересовать, что там написано дальше. Ну, страничек 5-10, вперед, посмотрю-ка, только посмотрю. А потом сразу вернуть назад, не имею же я права взглянуть. А оказывается, вот с этого бы и, а он вроде ничего, этот на ухо горлонос. Так, ну-с, отчего это ему взбрело в голову отправиться в поход? Все иначе. Когда изобретешь себе кусочек свободы, все что угодно, кроме того, что надо. Любая лазейка, даже и внутри надо. Если она находится, такая лазейка, оказывается, что вернуться в надо очень легко, потому что этого уже хочется. Гид. Вопрос от лица многих. Стопроцентен ли успех практикующих эхо-магнит? Стопроцентный успех бывает только у мертвецов. У живых не бывает. Раз на раз, разумеется, не приходится. В том числе и у вашего покорного автора. Но у понявших суть дела и действующих с верой и интересом, процент попадания в яблочко настолько высок, что вполне позволяет с успехом делать такие конкретные дела, как написание книги или диплома, сдача экзамена, успешное выступление, удачный переговор, одоление трудной дороги, проведение операции или ночи любви. От чего же зависит успех или неуспех? Если такие переменные, как общий тонус и настроение, заинтересованность в деле, загруженность подсознания другими побуждениями, погода, прихоти, обстоятельств и тому подобное принять за постоянный, то главное вот. Первое. Сила заклинания. Доз закладываемых в подсознание должен быть ясным, четким, сгущенным. Фразы, формулы, заклинания, образы. Чем прицельнее, чем конкретнее, тем вернее. Страсти, мощи, напора, яркости образа больше, как можно больше. Но наилучшая интонация, ритм, темп, окраска, детали у каждого, конечно, свои. Второе. Истинность пустоты. Полнота самоосвобождения. Чем больше контраст, тем вернее заработает эхо-магнит. И надо перейдет в хочется. Третье. Вера своему побуждению. Пустить себя, как говорил сподвижник Станиславского, великий театральный педагог Николай Васильевич Демидов. В миг, когда эхо-магнит начинает работать, отдаться ему, отпуститься, дать развернуться импульсом, и все получится. В чем же секрет перехода надо в хочется? Перемене эмоционального знака с ада на рай. Всякое надо – это нажим и насилие. То самое насилие, от которого мозг защищается, пуская в ход отрицательные эмоции и внутренний ад. Ад же, чтобы избавиться от самого себя, стремится отключиться от источника напряжения. Увести куда-нибудь внимание, как это происходит, например, когда мы невольно отворачиваемся от неприятного человека или нечаянно забываем отдать долг. Чем больше насилия, тем больше этого ада, и тем труднее продолжать. А у нас маневр, поворот на 180 градусов. Отпускаемся сами, и аду вдруг нечего делать. Теплый душ сразу после ледяного. Отмашка маятника не на рай. Небольшая, но вполне достаточно, чтобы ощутить кайф. В расслаблении пустоте делается хорошо. Состояние положительное и эхо заклинания попадает уже на фон, толкающий к действию. Возникает желание, Вот еще хороший пример полустихийного применения эхомагнита. Пишет моя читательница. ВЛ, хочу поделиться некоторыми находками и спросить кое-что. Работаю сейчас дома, пытаюсь написать кандидатуру. Материал собран, продуман, план составлен, все есть, нет только желания. Тот самый случай, надо, но не хочется. Я давно уже заметила, что надо мешает всему. А потому бывают дни, когда я делаю какую угодно домашнюю работу, даже самую нелюбимую, от которой бы при других обстоятельствах отлынивала всеми способами. А теперь хватаюсь за нее, лишь бы не писать. Бессознательно. Теперь поняла, применяю способ наоборот очень часто. Вот совсем недавно, в серый сонный день, несколько часов билась над одной фразой, отлично зная, что мне надо сказать. Но никак не удавалось выразить мысль. В конце концов, окончательно разозлилась, сказала себе, да наплевать на все. Плюнула, выключила компьютер, пошла спать. Подумала, может, ночью проснусь и поработаю плодотворнее. И вот, стоило мне устроиться в постели поудобнее, прикрыть веки, как вдруг в голове словно открылась какая-то заслонка, и сразу же стало ясно, какими словами нужно написать измучившую меня фразу. И не только эту фразу, но всю главу целиком. Сначала мне было лень даже пошевелиться. Потом я все же решила, что момент упускать нельзя. Запишу-ка. Чтобы не спускнуть незашедшее озарение, решила остаться на диване. Благо до карандаша, бумаги и толстой книги можно было дотянуться, не вставая. И таким образом за полчаса написала целую главу. Была очень собой довольна. Начало следующей главы. Опять та же история. Но тут меня спасла мысль начать ее на английском языке. В виде письма к моему другу по переписке. И этот фокус мне удался. Вопрос. Каждый ли раз, пытаясь войти в рабочее состояние, нужно придумывать для себя новую уловку, чтобы отвлечься от «надо»? Или можно ограничиться какой-то одной или несколькими, и они будут действовать безотказно? С уважением, Наталья. Наталья, спасибо. Вы замечательно описали две самые запретенные вариации наоборотного эхомагнитного способа превращения «надо» в «хочется». Один раз просто откачнули маятник напряжения. Релаксация с установкой «плевать на все», но все-таки в рамках общей целевой заряженности. Может, ночью проснусь. Другой раз удачно превратили работу из цели в средство, из работы в игру. Нужно ли каждый раз придумывать что-то новое? Испытайте, сами увидите. Задача ведь только одна – отпустить себя и освободиться. Поверить себе в действие. По опыту моему и многих, придумывать новую фабулу все того же сюжета самоосвобождения нужно не каждый раз. А тогда именно, когда обнаруживаешь, что хорошо служившая до сих пор находка превратилась в шаблон. Заклинилась в долженствование, перескочила из стихии «хочу» опять же в программу «надо». Практически для большинства, включая меня, достаточно иметь наготове пяток-другой сюжетных ходов. Самоосвобождение. Сегодня, допустим, я работаю из «наплевать». Расслабленно, беззаботно валяюсь. Завтра в какой-нибудь роли не себя самого. Послезавтра в другой роли. После-послезавтра под музыку, превращая работу в танец или оперу. Когда заготовок несколько, они чередуются в разных последовательностях, шаблоны получают своевременный отдых и успевают истаскиваться, но все равно через какое-то время репертуар приходится обновлять. И правильно, жить иначе неинтересно.